но я еще успел порядком побузить. Со мной такое случается не слишком часто, но прерывать этот процесс, не прибегая к профессиональным услугам специалистов из приюта безумных, весьма затруднительно. Кажется, мои коллеги постепенно начали жалеть, что я так быстро вернулся. Дело кончилось тем, что Джуфин решительно обнял меня за плечи, вывел на улицу и чуть ли не силой усадил в мобилер. Прохладный весенний ветер сотворил со мной настоящее чудо. Наконец-то я заткнулся и рассеянно посмотрел на нашего шефа. «Но вы так и не дали мне дождаться Кекки и Нуминориха. Они же должны были вот-вот появиться. И Лукфи я еще не видел». «Хватит с тебя на сегодня положительных эмоций, мальчик», — сочувственно сказал Джуфин. «Лучше просто поезжай домой и передай леди Техи, что я ей настоятельно рекомендую связать тебя по рукам и ногам и немного подержать в подвале. Дня 3-4, не больше. Надеюсь, этого будет достаточно». «А что, звучит вполне соблазнительно», — томно протянул я. Добравшись домой, я честно передал Техи экстравагантный совет сэра Джуфина. К счастью, у нее были совершенно иные взгляды на то, как именно следует поступать с великими путешественниками, только что переступившими порог родного дома, и они вполне совпадали с моими собственными. Поздно вечером, когда я начал всерьез подумывать о том, что мне следует заняться очередной инвентаризацией своих невероятных сновидений, меня настиг зов Джуфина. «Макс, ты уже готов к простому человеческому общению?» — вежливо поинтересовался он. «Я всегда готов к человеческому общению, по крайней мере, к простому», — бодро отозвался я. «Да? Ну тогда спускайся вниз и открывай дверь. Мой мобилер уже проезжает мимо соседнего дома». Я ошеломленно помотал головой и начал поспешно кутаться в лохи. «У нас гости, да?» — без всякого удивления спросила Техи. «По крайней мере, у меня», — виновато кивнул я. «Надеюсь, Джуфин не потребует, чтобы ты спускалась вниз и начинала танцевать на столе. Что же он, зверь какой?» «Будем надеяться, что ты прав», — улыбнулась она. «Танцы на столе никогда не были моим сильным местом. За стойкой ты обнаружишь несколько кувшинов камры. Я ее заранее приготовила, а осталось только разогреть». «Мудрое решение», — рассмеялся я. «Ну уж, мудрое. Можно подумать, я не знаю, что ты околачиваешься в моем доме исключительно по причине своего нездорового пристрастия к этому пойлу», — нежно вздохнула Техи. «Оно очень даже здоровое», — весело возразил я, сбегая вниз по лестнице. «Самое здоровое из моих пристрастий, можешь мне поверить». Когда я наконец-то справился с непослушным замком, мой шеф уже стоял на крыльце Армстронга и Эллы. Сами Армстронг с Эллой обрадовались его визиту куда больше, чем моему собственному возвращению. Вообще-то сэр Джуфин всегда был их любимчиком. «Здорово, что вы решили заглянуть», — искренне сказал я, поспешно ставя на жаровню кувшинчик с камрой. «Утром я действительно был не в лучшей форме. А ведь мне столько нужно вам рассказать». «О Черхавле? Да нет, не нужно, наверное», — задумчиво отозвался Джуфин. «В ту ночь, когда вы с Кофой там спали, мне удалось оказаться рядом с вами. Всего на несколько мгновений, но этого было вполне достаточно, чтобы разобраться в происходящем. Знаешь, я по-настоящему удивился. Никогда не думал, что Черхавла может повести себя как тихий город». «А что это за тихий город?» — удивленно спросил я. «О, это самое жадное место во Вселенной», — усмехнулся Джуфин. «Тихий город просто обожает заманивать в свои стены усталых странников, скользящих через Хумгат. Попасть туда легче легкого. Как правило, это происходит помимо нашей воли и как бы само собой. А вот покинуть тихий город невозможно. Во всяком случае, это еще никому не удавалось. Магия там не работает, ни очевидная, ни истинная, вообще никакая. Так что самый могущественный колдун становится беспомощным, как новорожденный младенец. Знаешь, а ведь Маба Калух совершенно уверен, что именно там и застрял наш король Мёнин. И я склоняюсь к тому, чтобы ему поверить. Вас вершители вечно заносят куда-то не туда». «Ужас какой!» — искренне сказал я. «А что надо делать, чтобы не загреметь в этот тихий город?» Мне здорово не нравится, что это происходит как бы само собой. Что тебе делать? Ну, даже не знаю. Положиться на удачу, наверное. И еще обходить стороной всякие заманчивые местечки вроде Черхавлы, куда тебя тянет словно магнитом. Авось пронесет. Джуфин комично пожал плечами. —